Глава 25. Солнце ярко светило на небосводе, озаряя эту часть нового мира. Птицы пели, животные исследовали свои территории, а люди тщательно следили за безопасностью поселений. В новой эре человечества каждому релоканту требовалось лишь две вещи — оружие и храбрость. Все остальное, необходимое для выживания, можно было добыть. Но если уж говорить о выживании как о персональном навыке, то каждый релокант знал, что одними храбростью и оружием дело не обойдется. Еще нужны мозги, способные анализировать и нивелировать все те минусы, что дарованы человеку природой. Слабая шкура прикрывалась прочной броней, скорость бега — оборонительными сооружениями вокруг поселений. Зачем бежать, если можно отразить атаку? Ну а если нужно кого-то прикончить, и этот кто-то очень быстро убегает, человеческий мозг придумал дистанционное оружие и ловушки. Особенно хорошо проявляла себя человеческая изобретательность с ловушками. Не так уж и просто для цивилизации забыть то, чем предки занимались тысячелетиями. Но, как бы там ни было, среди важных для выживания навыков у человека и других видов самым главным считалось наблюдательность. И эта способность у людей обострилась до предела. Особенно на фоне деградации технологий и сохранения таких товаров, как бинокли и телескопы. Все разведотряды и каждый охотник любой ценой старались добыть себе подобный артефакт с Земли. И очень быстро жители этой части Холмогорья заметили, что на горизонте ни с того ни с сего появился древесный исполин больше сотни метров в высоту. Он был даже выше, чем многочисленные гиганты Шеллинского леса. Будто монстр он возвышался над окрестностями. Некоторые даже заговорили о древесной крепости, внезапно выросшей на северных гексах Холмогорья. Эта новость тут же разлетелась повсюду, как лесной пожар. И десятки авантюристов и сотни разведчиков отправились в эту область, желая понять, что же это такое. Первые же отряды напряженно держали руки на оружии, ожидая возможного нападения неизвестных монстров. Те, кто шел со стороны леса, с ужасом взирали на заживо вывернутые деревья с торчащими в одну и ту же сторону корнями. Они удивлялись, видя, что те тянутся на сотни метров. Ведь даже отъявленные двоечники знали, что корни просто не могут быть настолько длинными. Всю землю словно перепахали огромным плугом. Повсюду, перекрывая дорогу, валялись выдранные камни. Сама же дорога больше походила на растерзанную артиллерией непроходимую преграду. Долго продирались через весь этот хаос камней и корней разведчики. Первыми добрались одиночки и малые группы авантюристов. Они со всех сторон приближались к исполину и крепко сжимали мечи, пытаясь понять, что именно их ждет. Но никакой опасности не было. Животные, обитавшие в округе, первыми сбежали из этих мест в минуту опасности. И лишь человеческое любопытство привело сюда живых. На вершине потрескавшегося холма с безучастным выражением лица сидела группа людей. Большинство из них еще находилось в отключке и лежало кто как на сырой земле. «Мужики, это что за хрень?» Ошарашенно прохрипел один из тройки легко вооруженных и юрких разведчиков, добравшихся до той самой группы. «Это...» — повернул голову один из очнувшихся в сторону разведчиков. «Это Игдрасиль». «Чего?» — не понял спросивший. «Мировое дерево из скандинавской мифологии. Я ж говорил тебе учить книгу, бестолочь!» Скривившись, поучительно произнес старший из троицы. «Уважаемый, а можно чуть подробнее?» «Можно. Вон он выходит. Аид, тот, кто создал его. Если не боишься подойти к Богу и начать допытываться, вперед!» Указал он рукой в проход посреди дерева, откуда шагнул, казалось бы, простой человек. Но артефакты, что были при нем, давали понять. Уж кто-кто, а этот человек отнюдь непростой. В его руках лежало слабое, худенькое человеческое тельце. Издалека можно было только понять, что это женщина. Платье в зеленый горошек ярким пятном выделялось на фоне всего этого бедлама. Человек остановился, повернул голову, и следом за ним вышел огромный воин в черных доспехах, что вытолкал несколько сундуков. Сундуков непростых. Обитые золотом, красные, деревянные или металлические сундуки, украшенные узорами и жемчужинами. «Нет, я такие видел. В игре какой-то, что ли?» «Это легендарный сундук. В нем обычно от 2 до 5 легендарных артефактов хранится. Он просто похож на те сундуки с сокровищами, которые в героях были. Третья часть. Культовая игра. Мне такой тоже выпал. Однажды». Тяжело вздохнул на последнем слове мужчина, сидящий на земле с прямой спиной. Взгляд от того, кто вызвал этот хаос, он так и не отвел. «Ого, повезло ему!» «Это бог, тупица! Я ж сказал, Аид! Это уже 10-й человек, которого он выносит наружу из той деревни! И сундук уже 10-й! Деревни? Какой деревни?» Мужчина в очередной раз тяжело выдохнул и принялся рассказывать. Он поведал о том, как их привлек мальчишка, как они решили, что это квест, как добрались сюда и стали свидетелями битвы бога с какой-то мерзкой тварью. «Потом меня вырубило! Знаете, он как будто чью душу поймал и не дал ей уйти. Тянул к себе. И так велико было его желание спасти ее и остановить, что он провернул вот это все. Все эти разрушения — это дерево. Ствол шире, чем вся деревня. Когда я очнулся... Ребят, я как прозрел. Этого не описать словами, но... Он вывел двух детей. Мальчика и девочку. Пацан этот говорил, что там только двое детей и осталось в этой деревне. И вот их он и вывел. Видели бы вы этих детей. Ангелы и те не такими безгрешными выглядят». Человек продолжал рассказывать о том, что аура, которая душила и врубала его после пробуждения, исчезла от одного только детского взгляда. И как девочка мысленно сказала ему «спасибо». Много удивительного он поведал людям вокруг, в том числе и тем из его отряда, кто еще только приходил в себя. «Сейчас он вольет ей исцеляющее зелье. Она придет в себя и начнет паниковать. Он что-то ей прошепчет, она резко успокоится и войдет в портал», — комментировал предстоящие события один из мужчин. «Какого портала?» Впереди внезапно закричала и заистерила женщина, а затем очень быстро прекратила, поднялась с земли и вошла в поднятое портальное окно. Туда же внес сундук рыцарь в черных доспехах. Все больше и больше людей собиралось вокруг, но никто из них так и не решился подойти. После очередного вынесенного из дерева человека Аид не стал возвращаться, а резко взмахнул руками, заставляя лозы сжаться и перекрыть проход внутрь исполина. Следом он повернулся и медленно побрел в сторону холма. «Ты, Джокер, это по твоему приказу на деревню легло заклинание исцеления?» Властный голос, резонировавший с самыми глубокими чувствами в душе каждого, заставил сердце биться чаще. «Да, по моему приказу!» Поклонился Джокер, не смея поднимать глаз на бога, так сильно похожего на простого русского парня. «Что же, ты хотел сделать как лучше, и не знал, что это приведет к ее смерти. Хорошо, что искаженная злым духом область поменяла энергию этого места и позволила мне оперативно все исправить. Пусть и большой ценой. Я прощаю твою ошибку и благодарю за благородство, что скрывалось за твоим поступком. Я Аид, и я хранитель Империума, государства всечеловеческого. Когда явятся его гонцы, скажи им, что Аид позволил тебе присоединиться всем своим отрядам. Иначе вас разделят. Ты смелый лидер, так оставайся же им. И за мальчишкой присмотри», — указал он на лежащего без сознания паренька, что привел их сюда. «На таких, как он, будет строиться могущество рода людского. Во славу человечества!» Тот, кто назвал себя хранителем, взял меч мужчины и на твердом металле сконцентрированной тьмой выжег маленькое изображение, перекрещенный меч и факел. «Покажешь это командиру прибывшего отряда или армии. Это знак того, что ты свой. Возможно, это спасет вам жизнь. Империум восстановит величие людей. Любой ценой!» Маска легла на его лицо, и Аид окружил себя живой тьмой, после чего начал испаряться. Бог исчез так же быстро, будто его и не было. Люди очнулись, а непонятное давление отпустило их сердца. Ошарашенно оглядываясь, они, впечатленные увиденным, гадали, было то их воображение или с ними вправду разговаривал кто-то, подобный божеству. «Меч, дай посмотреть!» Символ, выгравированный жгучей тьмой на стали клинка, остался. А значит, и он был здесь. Внезапно очень многие вспомнили слова Аида и решили, что было бы неплохо иметь такой символ на своей собственной экипировке. К слову, слухи и рассказы для все прибывающих и прибывающих отрядов доносились такие, что и половина правды не осталась в них спустя пару часов. «Вы слышали? Между Белградским районом и Оршей дерево выросло! Игдрасиль! Сам врать не буду, не был меня там! А вот люди, что рядом оказались, говорят, сам бог на землю пришел! Причем не аб какой! Аид! Убил он хранителя местного, да захватил его! Выносил он мумии мертвых из дерева этого! Наверное, воинов легендарных! И оживлял, вливая божественный эликсир! А уж золото и артефактов оттуда вынес столько, что не счесть! Как все выгреб, так к одному мужику подошел, за что-то простил, за что-то наградил, символом своим одарив! Сказал, как армия великая придет человечество спасать, так этот символ его от других отличит! и спасет!» Вот одна из самых безобидных и точных вариаций слухов, разносимых любящими приукрасить все людьми. За несколько дней эта история разлетелась по всем окрестным городам и деревушкам. А затем пришли новые слухи о великой армии людей из Империума, идущей с юга, и о монстре, что восстал из жерла вулкана, готовясь обрушить свой гнев на все живое. О последнем глобальное уведомление получил каждый релокант. И началось. Я закончил лечить и выносить на свежий воздух людей, отправляя бедолаг отдыхать в общагу, где их уже ждали брат с сестрой. Быстро подойдя к собравшимся вокруг людям, разобрался в ситуации, двинул из последних сил речь, подпитанную способностью глашатая, да и активировал иллюзию обмана, на короткий миг исчезая из их поля зрения. Расход энергии стал такой, что магические каналы заныли. Тут же прыгнул вперед, взлетая при помощи парения и оказываясь в тени леса за спинами мужиков. Там уже сокрытие тьмы помогло спокойно уйти и избежать лишних взглядов. «Да, я это сделал. Справился. Не знаю, откуда у меня столько божественности оказалось. Мозг в какой-то момент просто отключился, и я сам по себе сотворил нечто. Да, подобным я и сам не подозревал, а о последствиях тем более. Как же много вероятностей пересеклись в этом месте и в это время. Удивительно, но рунная табличка Одина всегда приводит меня туда, где я должен оказаться для судьбоносных в моей жизни решений. Вот и сейчас, используя силу свою, своего покровителя и этой мерзкой твари, я смог прорваться на какой-то такой уровень обладания божественности, что сама структура мира изменилась. Я будто оказался на другой его стороне, скрытой системой от всех прочих, и там увидел свою цель — душу девочки. Поймать ее и притянуть оказалось крайне сложно. Пожалуй, то было сложнейшим испытанием из всех, что я когда-либо преодолевал. А вот с тем, чтобы соединить душу и тело, тут было и проще, и сложнее одновременно. Проще потому, что этот процесс знаком мне по магии смерти и тьмы. Он сродни тому, что проделывают некроманты с мертвецами. В свое время подобным образом я оживлял так лошадей для колесницы. Вообще, идея эта была спонтанной, и пришел я к ней, вспомнив об Альвисах. Если система, создавая мир, смогла соединить души этих живых, их воспоминания и их костлявые тела, то механизм этот существует. Нужны лишь душа и тело. А вот силой для этого чуда стала божественность. Воистину универсальная единица власти. И я отдал ее. Практически все. Стоило ли оно того? Если бы я был роботом и бездушной машиной, измеряющей все прибылью, то нет. Но я все еще человек, не способный предсказать будущее. Поэтому ответ мой — да. Это стоило каждой крупицы силы, потраченной на спасение той, кто всю себя отдала, молча страдая, забирая боль и отводя смерть от своих родителей. Да и другим жителям она помогала, забирая страдания на свою юную, чистую душу. Она должна была выжить. Это я чувствовал всей своей душой, скрытой за маской. И я в очередной раз сделал выбор, даже не представляя, каким последствиям он приведет меня. Последствия! Какие же они разные! Внимание! Вы поглотили чужеродную энергию, чем привлекли внимание высших существ. Репутация среди высших сущностей — минус 12. Внимание! Вы одолели одержимого злого духа, сумевшего создать собственный домен. Все ваши характеристики — плюс 1. Репутация среди релокантов Земли — плюс 2. Репутация среди высших сущностей — плюс 2. Внимание! Вы избавили деревню Бирюкова от проклятия. Получена награда — 44 тысячи опыта. 3 легендарных сундука. Внимание! Вы создали новое заклинание — «Ловчая сеть для душ». Внимание! Вы создали новое заклинание — «Игдрасиль». Внимание! Вы создали новое заклинание — «Глаз владыки тьмы». Внимание! Вы совершили невозможное — вернули к жизни погибшего. Репутация среди высших сущностей — плюс 3. Получено «Звездный камень», «Эссенция высшего», 5 легендарных сундуков, 2 мифические шкатулки. Внимание! Вы создали своими действиями легенду об Империуме. Доступна новая шкала репутации в новом мире. Репутация среди жителей Империума. Ваш уровень репутации — плюс 100. Глобальные изменения. Все жители Империума получают новую способность — житель Империума. Внимание! Ваша репутация среди жителей Империума достигла максимума. Отныне ваше слово — закон. Любой приказ жителю Империума отражается в качестве системного задания. Внимание! «Арахи!» Я нашел глазами парящего под облаками соратника, и тот, почувствовав мой взгляд, заложил вираж и начал снижаться. Сбираясь на его спину и вылетая из чащобы в сторону порта с 20 выжившими страдальцами и 2 чистыми, словно ангелы детьми, я ни о чем не жалел. «Слышишь, система? Я ни о чем не жалею!» «Думаешь напугать меня? Думаешь, я отступлю? Думаешь, мы не выдержим натиск, что должен восстановить твой так называемый баланс? Ха-ха-ха-ха! Ты недооцениваешь нашу решимость и нашу готовность к самопожертвованию!» «Внимание, Титан!» Эйяв Ядлай-Йокюдль начал свое пробуждение раньше срока. Ваши действия привели к истончению сдерживающих магических печатей на континенте. В связи с чрезмерным поглощением чужеродной силы на вас наложена отметка «Добыча Титана». Отныне, куда бы вы ни отправились, Титан всегда будет преследовать вас и стремиться убить, дабы отнять силу, которой быть у вас не должно. До пробуждения Титана осталось 23 часа 12 минут 32 секунды. «Первый титан, что придет за моей душой. Жду не дождусь. И второй, что скрывается в чертогах тьмы моего царствующего собрата на Первой горе». «Внимание! Титан Сфирот начал свое пробуждение раньше срока. Ваши действия привели к истончению сдерживающих магических печатей на континенте. В связи с чрезмерным поглощением чужеродной силы на вас наложена отметка «Добыча титана». Отныне, куда бы вы ни отправились, Титан всегда будет преследовать вас и стремиться убить, дабы отнять силу, которой быть у вас не должно. До пробуждения Титана осталось 7 дней, 12 часов, 12 минут, 32 секунды. Ничего, твари, мы еще попляшем. Конец 7-й книги. Но не конец цикла. Продолжение уже скоро.